жители близлежащих кварталов. Они должны были своими руками вычерпать воду. Насосы появились лишь в конце 1926 года, да и то не везде. Очистить метровый слой донных отложений, отскоблить заросшие водорослями каменные ступени. Это тоже идея Исаева. «Хозяин воды», его так и зовут в городе, снова, как в пору борьбы с малярией, использует хашар – коллективный добровольный труд населения. «Хозяин воды» строг. Некоторые считают его жестоким. Во всяком случае, он никому не желает верить на слово. Ни большому начальнику, ни седобородому аксакалу. Он должен все увидеть сам. Каждое утро во дворе института его встречают представители общественности, представители махалинских квартальных комитетов. Они с поклоном подают доктору составленную по всем правилам бумагу. Что-нибудь вроде «Сообщаем, в нашей махале из хауза Кари-Камул выпустили старую нечистую воду и очистили все в соответствии с законами здравоохранения. Поэтому просим для нужд населения разрешить пуск свежей воды в хаус». Есть и угловой штамп. Кари-Камул, Махалинский комитет, город Старая Бухара. И порядковый номер, и дата 23 июля 1926 года. Но Исаев не торопится с разрешением. По сумасшедшей жаре сам отправляется принимать очищенные хаузы. Аксакалы с трудом поспевают за ним. Но главное впереди. Прием превращается в почти бесконечную процедуру. Исаев мечется по дну водоема, прыгает по ступенькам, заглядывает в каждый угол. Почему на ступенях не зацементированы все щели? Циклоп только и ждет, чтобы разгильдяи оставили ему местечко в тени. Зачем сохранили зеленые водоросли? Эта зелень имеет обыкновение выделять пузырьки кислорода, которые опять-таки чрезвычайно милы циклопу. А выбранный со дна ил надо немедленно увести подальше от берега, желательно за город, на поля. Солнце печет. Аксакалы терпеливо переминаются с ноги на ногу, кивают в знак согласия. Но Исаев не верит поклонам и улыбкам. Он не уходит от хауза, пока в руках одного из жителей не появляется ведерко с цементом, а другие вооружаются лопатами, чтобы соскоблить с каменных плит злополучные водоросли. Только тогда, будто нехотя, хозяин воды достает из кармана красный карандаш и выводит на заявление размашистое. Пуск воды разрешается. Л. Исаев. Вечером на карте, висящей в кабинете директора института, появляются новые обозначения. Очищенный хаус будет обведен красным кружком, осушенный – желтым. На месте засыпанного водоема появится крест. Ставить кресты – любимое занятие Исаева. Статистика равнодушна. Она с одинаковым спокойствием подводит итоги жертвам войны, эпидемии и успехам экономического строительства. Но люди, читающие статистические сборники, неравнодушны. В цифрах жизнь. Можно ли оставаться безразличным к жизни? В 1925 году в Старой Бухаре было осушено 50 хаузов, очищено 32. В 1926 году осушено 40, очищено 20. Не пробегайте холодным взглядом эти цифры. В них концентрат исаевского характера, квинтэссенция убежденности и воли ученого. А ведь было всякое. В мечетях и на базарах Бухары шептали проклятия тому неверному, который лишает добрых мусульман возможности совершить богоугодное омовение. Родственники умершего с проклятиями подступали к врачу. Им негде достать воды, чтобы по законам Корана обмыть тело усопшего. Устроители праздничного тоя жаловались. Воду на традиционный чай приходится тащить с другого конца города. Исаев не уступал, не шел ни на какие компромиссы, не обещал поблажек. С пересохшим горлом, с растрескавшимися губами он продолжал бегать от хауза к хаузу, заглядывал в хумбы, приказывал, подгонял, командовал. И все лишь с единственной целью – спасти этих недовольных, раздраженных, озлобленных людей от власти Ришты, от горя риштозного. Последний больной в городе Бухаре был зарегистрирован в доме номер 10, квартал Мирдуст, осенью 1931 года. Еще через несколько месяцев медики вылечили риштозного старика из пригородного кишлака Науметан. Это была последняя жертва Ришты на территории Советского Союза. Но неизбежность победы была ясна значительно раньше. 23 декабря 1928 года, выступая на третьем съезде врачей Средней Азии, доктор Исаев уже мог сообщить: в результате планомерной пятилетней борьбы заболеваемость риштой, доходившая раньше до 20%, снизилась в 1928 году до 1-3%. В минувший сезон при тщательных поисках риштозных больных на 50 тысяч населения города нам удалось учесть всего 171 больного. Мы имеем все основания сделать заключение, что в 1931-1932 годах ришта в Средней Азии исчезнет. Медики встретили это сообщение восторженными аплодисментами. Но сам Леонид Михайлович, как рассказывают, долго не мог простить себе, что не добил червя-паразита раньше, как обещал Марциновскому к 1927 году. Для окончательной победы не хватало ему тогда завершающего штриха – водопровода. Белые будочки водоразборных колонок на перекрестках Бухары – и ажурная конструкция водонапорной башни появились только в 1929 году. Подводя на третьем съезде врачей итоги риштозной эпопеи, Леонид Михайлович помянул добрым словом и верных помощников, сотрудников Бухарского тропина и славного предшественника Федченко. Первооткрыватель Алексей Федченко только мечтал, что когда-нибудь теоретические наблюдения могут содействовать уничтожению паразита. Доктор Исаев шел вторым, но был из породы созидателей. После таких, как он, мечты обретают материальную плоть, слово становится делом. Он говорил о Федченко: «Почти 60 лет назад этот исследователь-одиночка сумел наметить основные моменты эпидемиологии ришты. Сейчас мы большим коллективом заканчиваем начатое им дело. отворяем ключом познания двери к здоровой жизни. Это был разговор на равных.